181. Март 29. Теперь чудеса для жрецов. Но требовать чуда нельзя, его надо заслужить. Оно может уявиться в заботе в минуту действительной нужды, но никогда без достаточных к тому оснований. Знаете примеры, когда самые поразительные феномены никого не убеждали, вызывая лишь сомнения и подозрения. Чудеса будут, но совершенно иного порядка, и перед ними поблекнут феномены, даже самые удивительные. Когда-то надо было демонстрировать разные феномены, но теперь в преддверии внешних и планетных событий это было бы несоизмеримо. Величию часа не приличествуют малые вещи.